9. 6 июля, 21 час, 40 минут. Время московское. Что такое фигура и красота? Скоропортящиеся продукты. Миг эйфории, эффективная вспышка сигнальной ракеты. Нет, женщина на всю жизнь – это не явление, а процесс. Это просмотр перспективы, тщательное изучение сложного комплекса достоинств и обязательно недостатков, хотя бы немного, как перчика, чтобы в любом возрасте видеть в ней нечто притягивающее, как в звездном небе. Семенов глубоко вздохнул и поднял взгляд к темнеющим небесам. Летний вечер в Батуми настраивал на лирический лад и литературный стиль, несмотря на отсутствие вокруг не только женщин, но и машин, и целых фонарей, и даже стекол в большинстве окон. Город выглядел как декорация к фильму о фашистской оккупации. Возможно, некоторые фильмы к 80-летию Победы где-то здесь и снимали. Из всей окружающей обстановки лишь небо не навевало уныния. Хорошо, что оно есть даже на войне. «Как вариант, женщина лет на 20 моложе», — возразил Аслан. «А надо ли? Ты-то будешь на 20 лет старше. Сначала тебя будет бесить ее максимализм, а ее — твоя заскорузлость. Потом обнаружится пропасть между вашими потребностями и физическими возможностями». «Ну, это вряд ли», — Аслан усмехнулся. «А закончится тем, что ты превратишься в дряхлую развалину при относительно молодой сиделке, и это отравит твои последние дни». «Вы, босс, этот, романтик», — Аслан убавил шаг. «Шайтан, опять патруль. Кажется, теперь не отвертеться. Надо было сразу в порт двигать, там затеряться, расплюнуть». «Через границу проехали без проблем, значит, и здесь проскочим. Там погранцы были, а тут миротворцы. Их на дипстатус не купишь. Давайте двориками». «Поздно, Аслан. Не суетись. Все будет нормально». Патруль состоял из троих солдат, офицера и женщины-прапорщика. Все пятеро были хорошо экипированы. Руки держали на оружии, а смотрели внимательно и настороженно. Застать их врасплох и прорваться с боем было нереально, да и ни к чему. Электронное удостоверение, которое главный сбросил в смарт Семенова перед самым переходом российско-грузинской границы, пока работало безотказно. Где главный раздобыл такие серьезные документы, оставалось гадать. Но на то он и главный в этом деле. Кто сдает, у того и козыри. По документам Семенова звали Алексеем Карпенко, и трудился он в посольстве Восточной Украины экономическим советником. Цель прибытия в Батуми главный посоветовал формулировать кратко – встреча с деловыми кругами. Аслану было сброшено ID охранника посольства той же страны. «Хохол из меня», – Аслан в сомнении почесал орлиный нос. «Не волнуйся, сало трескать не заставит», — усмехнулся Семенов. «Да никто тебя особо и не маскирует. Фамилию в ксиве оставили чеченскую». «Вижу. Ладно, пойдет». На то мы остановились. Два погранконтроля и полицейскую проверку в аэропорту Батуми, куда восточноукраинские дипломаты прилетели на вертолете гуманитарной миссии, новые документы выдержали без проблем. А встреча с деловыми кругами вызвала на лицах пограничников и полицейских выражение глубокого понимания и одобрения. И грузинам, и их соседям уже до чертиков надоели раздирающие маленькую, но гордую страну национальные противоречия. Сколько можно воевать за какие-то там идеи и голодать, когда все вокруг живут как люди, сыто и мирно? А патриотические беседы сводят к рассуждениям о фольклоре и особенностях национальных кухонь. Воевать пусть и внутри страны, в таком окружении даже как-то неудобно. Поэтому любые шаги по пути мирной жизни и налаживания новых экономических связей с недавних пор приветствовались даже ярыми националистами. Обо всем этом Семенов успел подумать, пока шел навстречу патрулю. «Капитан Федосеев, миротворческие силы». Командир патруля остановился напротив Семенова. «Предъявите документы». Семенов протянул офицеру смарт. Тот поднес к инфрапорту сканер, внимательно изучил электронное удостоверение и кивнул прапорщику. Женщина, изо всех сил стараясь не встретиться глазами со жгучим взглядом Аслана, проверила его виртуальный документ. «До комендантского часа 20 минут, господин Карпенко», — спрятав сканер, строго сказал капитан. «Далеко направляетесь?» «В гостиницу, товарищ капитан. Возвращаемся с деловых переговоров». «Пешком?» — Федосеев бросил оценивающий взгляд на Аслана. «Не опасаетесь?» «Чего?» — Семенов изобразил искреннее недоумение. «Мы вторые сутки в городе и не слышали ни одного выстрела. Вы отлично контролируете ситуацию, господа миротворцы. Опять же, невод всевидящий в небе висит. Знаете же присказку? «Всем негодяям карой грозит», — закончил капитан. «Знаем. Только на невод надейся, да сам не плашай. Это будет вернее, господин Карпенко. Вот вы, например, идете в сторону грузового порта, а там нормальных гостиниц нет. Только 2 общежития да ночлежка. И даже до них за 20 минут не дойти». Он опять уставился на Семенова холодным, немигающим взглядом. Игорь собрал в кулак всю силу воли и удивился искреннее прежнего. «Неужели мы заблудились? Впервые в Батуми, знаете ли, да еще среди этих руин. Никаких приличных ориентиров. Разве центр не в той стороне?» «Центр там», — капитан дернул подбородком влево. Напрягся, хотя и не показывает виду. Семенов придал лицу выражение крайней озабоченности и палец на предохранитель положил. А патрон наверняка в стволе. И встал удобно. Выхватит и сразу Аслану в лоб шмальнет, а меня будет брать. И солдаты чуть в стороны подались. Вроде и окружили, но на линию огня не встали. Молодцы, опытные. Слабое звено бабенка, но не факт. Тома у меня тоже секретаршу изображала, темы брала. Скверно, очень скверно. «Так мы туда и шагаем легко, и, будто бы немного извиняясь, сказал Игорь. Все правильно. Такой маршрут порекомендовал невод. До перекрестка и направо. Неужели мы пропустили поворот?» «Нет, все верно». Капитан немного расслабился. «Только придется вам перейти на бег трусцой, господин Карпенко. Иначе загремите в комендатуру. Никакой дипломатический иммунитет не поможет. Комендантский час для всех установлен. В интересах вашей же безопасности». «Мы понимаем». «Всего хорошего», — офицер козырнул. Когда патруль остался за поворотом, Семенов шумно выдохнул. «Обошлось. А ты боялся». «Я ничего не боюсь», — огрызнулся Аслан. «Просто липа это все». «В смысле?» «Не патруль это, босс. Вы уж мне-то поверьте. Я федеральных патрулей видел больше, чем вы денег». «Не врубаюсь», — признался Семенов. «А кто это тогда?» «Может, гопники?» Аслан потер бритую макушку. «Хотели почистить, да пушек испугались. А может, красные нас пропасли? Почему не взяли, только не пойму». «Для грабителей они слишком хорошо экипированы», — возразил Семенов. «А красным нас тормозить ни к чему. Мы же теперь в одной команде». «О как!» — изумился Аслан. — А я думал, это был тактический ход там, на аэродроме. Чисто 5-минутное перемирие. — Нет, теперь мы реально друзья. Так что зря ты волнуешься насчет патруля. — Как же нам к морю пробраться? — Никак, босс. Капитан ясно сказал, загребут, никто не поможет. Давайте уже до гостиницы, а утром прямо в 6:01 двинем дальше. Чего понапрасну рисковать? Семенов беззвучно выругался и кивнул. Аслан мыслил верно. Риск сейчас был неоправдан, так что следовало поднажать, чтобы успеть в гостиницу. Едва они ускорились, сзади накатился басовитый гул, и у обочины притормозил армейский «Тигр» с крупными буквами «МС» на бортах. «Не успеваете, славяне?» — весело крикнул водитель. «Садитесь, подвезу». «В комендатуру?» — скептически щурясь спросил Аслан. 10 минут еще, законно», — шофер постучал согнутым пальцем по запястью. «А потом вас и без меня туда спровадят». «Не, ну, вы можете такси поймать, нет что. Только они все уже в стойлах». «Садимся», — решил Семенов. «Не нравится мне это», — пробурчал телохранитель. «Столько внимания нашим персонам». «Потому что, видно, при деньгах», — Игорь открыл заднюю дверцу. «Садись, садись, не тормози». «И то верно», — водитель подмигнул. «Небось, в отеле койки помягче, чем в камере». «А ты потом как?» — заинтересовался Семенов. «А мне-то что? У меня пропуск. Я самого Кормилина вожу. Ну, командующего миротворцами. Он в баньку намылился, а я чуток покататься решил. Воздухом подышать». «Сколько?» «Полтинником не обидите». 10, и я ничего не говорю Федору Михайловичу». Семенов уселся в машину. «Поехали, Григорий». «А вы...» — шофер удивленно посмотрел на Семенова. «Вы из экономических советников будете?» «То-то, думаю, лицо знакомое. В штабе вас видел, наверное». «Ну, а что, 20 тоже нормально». 10, я сказал. 10. Семенов похлопал его по плечу. «Или хочешь, чтоб я не только про твое бомберство рассказал, а еще и про аварию?» «Какую аварию?» Григорий даже подпрыгнул на сиденье. «Костоправы тут неплохие, согласен. Но если присмотреться, все равно видно, что передок выправлен. Да и владелец «Лады», в которую ты влетел по пьяной лавочке, зуб на тебя до сих пор точит. Ему только дай волю, сразу свидетельские подпишет». «Ну, гоги-магоги, ну, гад! Я ж ему целую сотню отвалил компенсацией. А ремонта там не меньше, чем на 500, даже по местным расценкам». Григорий включил передачу. «Только до пятерки не сбивайте, ладно?» Семенов рассмеялся, но оборвал смех, когда увидел, как на него смотрит Аслан. Телохранитель пребывал в полнейшем недоумении. «Откуда вы все знаете?» — шепнул он. «Знакомы с этим Кормилиным, что ли?» «Впервые о нем слышу», — также едва слышно шепнул Семенов. «Просто всплыло в голове, вроде сетевой ссылки. А за ней еще и еще. Черт его знает, что за озарение. Хотя...» Семенов откинулся на упругое сиденье и задумчиво уставился в окно. «Нет, это было не озарение и не приступ ясновидения. Все объяснялось гораздо проще. Сокол». Он начинал просыпаться и входить в роль. Игорь слегка разволновался. Он-то думал, что «Сокол» начнет работать не раньше, чем получит код активации, а выходило иначе. Хорошо это или плохо, Семенов пока не понимал. «Опасность третьей степени». Семенов отвлекся от размышлений и обернулся к Аслану. «Что?» «У?» — телохранитель вопросительно взглянул на босса. «Ты что-то сказал?» «Я?» — Аслан мотнул головой. «Нет, ничего не говорил». Перед глазами у Семенова вдруг возникла какая-то странная сетка. Ее тонкие темные нити были изломанными, будто линии на контурной карте. А ячейки имели форму различных многоугольников. Несколько секунд Семенов моргал, пытаясь прогнать видение. И только потом сообразил, что сетка висит где-то глубже, словно бы прямо в сознании. И по двум пересекающимся линиям курсом сближения движутся две точки — зеленая и красная. «Схема центральных кварталов?» — Семенов почувствовал, как взмокли ладони. «Да, это была карта центра Батуми, а точки на ней — машины. Зеленая — «Тигр» Кормилина, а красная...» Игорь мысленно представил, что наводит на красную точку курсор, крестик в кружочке и щелкает мышкой. Точка трансформировалась в изображение. Тоже машина, но что за модель не разобрать. Еще один мысленный щелчок. «Тигр», вид сверху. Точно такой же, как генеральский, с буквами «МС» на крыше. Семенов утер испарину с верхней губы. Вот это да! Выход в невод без всяких смартов. Силой мысли. Фантастика. Получается, это сокол проскрипел об опасности. Какая полезная игрушка. Он бы еще уточнил, в чем заключается опасность. Новая проверка документов или это уже реальный перехват? Молчок. Значит, проверять придется самостоятельно. И лучше до того, как виртуальные точки сойдутся на воображаемом перекрестке. А если выйти на другой спутник, чтобы заглянуть в кабину? Хотелось бы увидеть лица. Ракурс сменился. Поворотный объектив соседнего спутника орбитальной сети дал затребованное увеличение. Водитель в форме миротворца, а рядом... Ба, знакомые все лица. Капитан Федосеев. Но ведь с ним вроде бы уже разобрались. Почему же «Сокол» дал сигнал опасности? Снова этот капитан со своей свитой, процедил Семенов. «Где?» — Аслан сунул руку за пазуху и настороженно повертел головой. «Идет на перехват вон по той улице», — босс указал на следующий перекресток. «Говорил я вам, не миротворцы это. Слышь, Григорий, есть в вашей дивизии капитан Федосеев?» «А я почем знаю?» — водитель пожал плечами. «Народу-то всех не упомнишь. А бабы-прапорщики?» «Ну, этого-то добра полно», — шофер ухмыльнулся. «У меня есть на примете парочка таких телок из роты связи. Блин, зуб даю лесбиянке. Уже месяц к линии подбиваю, ну, чтоб сразу с двумя». «А на кой ты им сдался, если они лесбиянки?» Семенов вытянул шею, разглядывая приближающийся перекресток. «Ты притормози, не гони». 4 минуты до сирены осталось», — предупредил шофер. «Возьмут за жопу, полтинником не откупитесь. У тебя же пропуск. Так ведь все равно остановят». Григорий заметно разволновался. «Пропуск ведь только на машину и на меня. Типа ты к машине прилагаешься, как деревянная инструкция на руле», — ехидно усмехнулся Аслан. «Тормози, не ссы. Накинем за моральный ущерб. Да, босс?» «Штуку даю», — небрежно заявил Семенов. «В порт вези, к старым военным докам». «Штуку?» Водитель вздохнул и помотал головой. «А утром прилетят орелики-особисты, да и заметут Григория. В лучшем случае на КамАЗ пересадят, а в худшем вообще из армии вытурят. Мне по Воронежу таксовать более неохота, господа хорошие. Я тут уже притерся. Ну это, блин, присягу давал. Это вам не на ветер пукнуть. Это, блин, покруче воровских понятий будет. 10 штук. Евро?» Григорий сбросил газ и недоверчиво взглянул на Семенова. «Можно баксов?» — Семеновым взглядом подал знак телохранителю. «А своим скажешь, что мы тебя заставили?» Аслан прижал к щеке Григория пистолет. «Годиса!» — скривив рот на бок, сказал шофер. «Убери, кочки же! Штрельнешь еще!» Аслан поднял ствол к потолку. Григорий протяжно в голос вдохнул и резко крутанул руль влево. Тигр взвизгнул шинами и развернулся на 180. Как раз в этот момент на перекрестке показалась машина Федосеева и компании. На миг в душе у Семенова затеплилась надежда, что капитан едет в комендатуру, то есть повернет направо. Но тигр патруля рыкнул, повернул налево и сел генеральскому собрату на хвост. Все сомнения развеялись окончательно, когда на смарт Семенова поступил вызов от абонента ВЧ-48-31-8-МС капитан Федосеев КП. «Господин Карпенко, прошу остановиться и пройти в мою машину». «У вас и так полна коробочка», — Семенов насмешливо взглянул на капитана. «Что за дела, капитан? Мы же с вами все обсудили». «До комендантского часа 2 минуты». Все так же вежливо, но твердо сказал Федосеев. «Если не пересядете к нам до сирены, будете считаться нарушителями режима со всеми вытекающими. Понимаете меня?» «И сержанту Парашину влетит». «Парашин?» Аслан легонько ткнул водителя стволом в плечо. «Хочешь, угадаю, твое погоняло с одного раза?» «Не хуже твоей фамилия», — огрызнулся Григорий. «Ты-то поди вообще какой-нибудь отстоев». «А яйца в глотку не забить?» «Тихо!» — одернул их Семенов. «У меня разговор». «Я встаю», — Парашин направил машину к обочине. «Нахрен мне сдались эти проблемы?» «Ты сейчас ляжешь», — Аслан потянул скобу предохранителя. «Вы, блин, диверсанты, что ли?» — сержант снова вырулил на проезжую часть. «Товарищ капитан, я ни при чем. Они меня под прицелом держат». «Заткнись». Аслан не сильно треснул его по затылку рукояткой Глока. Сержант зашипел от боли и втянул голову в плечи. Где-то вдалеке, наверное, в комендатуре, заиграла мелодия, знакомой любому россиянину, заставки вестей, а над Батуми протяжно завыли сирены. «Время вышло, господин Карпенко. Приказываю остановиться». Голос капитана заледенел. «Пошел ты», — Семенов закрыл смарт. «Григорий, быстрее! Хотите, чтоб меня упекли за пособничество? Аслан, отстрели ему что-нибудь не особо ценное, чтобы рулить мог. Если не ценное, тогда башку. Лучше член, чтоб лесбиянки его пожалели». Аслан гоготнул, перебрался на переднее сиденье и упер ствол в ширинку водителю. «Блин, да гоню я, гоню уже!» — истерично выкрикнул Григорий. «Все равно ж не прорветесь. По пути к порту два блокпоста, а мы хоть и на «Тигре», но ведь не на танке фрицевском». «Ну так объезжай». «Как? Я ж не местный. Козьих троп не знаю». «Я знаю». Семенов наморщил лоб и прикрыл глаза. «Через два квартала свернешь налево. Потом будет дом, красный такой. За ним сразу направо уйдешь, прямо к завалам. Выйдем как раз позади первого блокпоста». «Колеса пропорим, подкачку врубишь». Аслан посильнее ткнул стволом водителю между ног. «И хорош базарить. За 10 штук и целый член ты нас на себе потащишь, если что». «Целый. После таких вариантов он месяц не встанет, хоть и целый», — проворчал Парашин. «Блин, а всего-то подколымить хотел». «О, и капитан нагоняет. Нет, граждане диверсанты, кислое дело, не уйдем». «Еще звук, и будет тебе генитальный пирсинг», — пообещал Аслан. «Свинцовый. Это мое крайнее слово». Сержант бросил на него полный ненависти взгляд, но язык прикусил. «Тигр» патруля тем временем почти нагнал генеральскую машину, но никаких активных действий его экипаж пока не предпринимал. Видимо, капитан решил оставить почетное право задержать опасных преступников подразделению блокпоста. Когда Парашин выполнил маневр и «Тигр» понесся по завалам, преследователи немного отстали. Сержант поспешил с облегчением выдохнуть, но его пассажиры расслабляться не стали. «Вертушки вызвал», — озвучил Семенов очередной мысленный перехват. «Сейчас тут такая пурга начнется». «Фигня какая-то получается», — нервно проронил Аслан. «Манилов за нас, а все равно от военных проблемы. И горную крепость вместе с ФСБшниками армейский спецназ штурмовал. И сейчас вояки нас прессуют. Что они там, между собой добазариться не могут? Кроме Манилова, под главным не больше десятка военных шишек. А остальные-то», — Семенов выглянул в окошко, — «летят уже акулы-каракулы. Сейчас нам жопу-то поджарят». Он усмехнулся, чем едва не довел и без того серо-зеленого Парашина до очередной истерики. «Мазохисты, блин!» — прошипел сержант, выводя машину на улицу позади блокпоста. «Следующий пост в квартале от пляжей. Чтоб его объехать, придется прямо по песку шуровать». «Ну и шуруй!» — Аслан кивком указал на пиктограммы давления в шинах. «Скачай до половины очка и шлепай, как на снегоступах. А вертушки? А капитан?» «Не твоя забота», — сказал Семенов. Он обернулся и оценил обстановку. Машина Федосеева серьезно отстала, но уже выбралась на ровную дорогу, и разрыв потихоньку сокращался. Две вертушки заходили с севера. Очень скоро они должны были пройти примерно над «Тигром» патруля и открыть огонь. Сначала, понятно, предупредительный, а вот потом... Не спасут ни опускающиеся на город ночь, ни хитрые маневры. Опасность третьей степени, цель наземная. Опасность первой степени, две воздушных цели. Фиксирую лазерное наведение. активируя системные элементы в бортовых компьютерах вертолетов К-55, серийные номера 4365, 3960. Связь установлена. Запустить программу защиты? Да, черт возьми. Из монолога «Сокола» Семенов понял ровно половину. Но этого ему было достаточно, чтобы принять решение. Устранить опасность, обе опасности. На фоне темнеющего неба контуры вертолетов выглядели размытыми пятнами. Каждая между двумя точками габаритных фонарей. А машина патруля и вовсе была едва видна. Ее фары подсвечивали дорогу в инфракрасном диапазоне. «Тигр» беглецов тоже не сильно выделялся на фоне руин, но это не давало ему дополнительных шансов. Машину сильно тряхнуло, и водитель невнятно выругался. «Ослеп!» — Аслан потер ушибленную о потолок макушку. «Сейчас прозрею!» — Парашин выудил из-под рулевой колонки очки ноктоскоп и ткнул в пиктограмму ИК фары на дисплее. «Не люблю я, блин, эти ночные прибамбасы. Как Бэтмен на пенсии в них выглядишь, а толку ноль. От тепловых и лазерных систем наведения все равно не спасают. Да и невод по-любому срисует. Опасность первой степени. Полномочий для устранения недостаточно. Введите код перевода процессора в боевой режим». «Все. Приплыли». Семенов похолодел. «Код. Где ж его взять?»